Глава 12. Я почувствовала себя Золушкой на балу. Причем не в самом лучшем смысле этого образа. Момент был тот еще. Едва войдя, я замерла на месте. Не столько поразившись великолепию бального зала, а больше из-за неловкости. Церемонимейстер и не подумал меня объявить. Смотрел озадаченно, чуть ли не с подозрением. Даже музыка будто тише стала, и взгляды большинства присутствующих замерли на мне. И разряженные дамы, и их элегантные кавалеры все смотрели на меня. Наверняка тут каждый аристократ знает всех других, а я совершенно неизвестная и никому не знакомая. Вот будет позор, если сейчас местная охрана вон выставит как незаконно заявившуюся проходимку. И, как назло, я не видела в обозримом пространстве ни госпожи Амельды, ни хотя бы Садрига. Так, ладно. Главное — сохранять спокойствие и невозмутимость. Не показывать, что мне неловко и неуютно от всеобщего пристального внимания, и идти вперед. Понятия не имею, куда, но просто в надежде встретить кого-то знакомого. С непринужденным видом я сделала несколько шагов и повторно замерла. Дэйвен. Даже я понимала, что так нельзя, что принц не должен так поступать, но он шел ко мне. Идеально сидящий черный камзол подчеркивал широкие плечи, крепкую фигуру, добавляя мужественному образу идеальной элегантности. Таким Дэйвена я еще не видела. Раньше он воспринимался мною проще, и в Дравуре, и на корабле, и уж тем более на том заброшенном острове. Конечно, и раньше в нем всегда это чувствовалось, но сейчас он в полной мере олицетворял собой высокородного аристократа. И пусть я в который раз им невольно залюбовалась, но в то же время только сейчас ощутила всю пропасть между нами. Он принц, настоящий принц, а я по здешним меркам вообще простолюдинка. Провожаемый множеством любопытных взглядов, Дэйвен подошел ко мне и подал руку. Даже музыка уже не звучала, царила чуть ли не звенящая тишина. Я из последних сил сохраняла спокойный вид. Взяв меня за руку, Дэйвен галантно коснулся губами тыльной стороны моей ладони. Едва слышно произнес чуть ли не сквозь зубы: «Улыбайся». «Так, понятно». Мы делаем вид, словно все так и задумано. Улыбка далась мне непросто, но, если честно, стоило Дэйвену взять меня за руку, все равно стало спокойнее. Краем глаза заметила, как госпожа Амельда что-то говорит церемонимейстеру. И вид у нее такой, словно она вот-вот отдубасит беднягу его же собственным посохом. Запоздало прозвучало торжественное: «Леди Арианна, избранница!» По толпе пробежали шепотки. Дэйвен повел меня дальше. «Не обращай внимания», — произнес он чуть слышно, но я разобрала. «Ага, легко сказать. Первый раз я в такой ситуации. К тому же сейчас мы оба явно повели себя не как принято. Я ни в коем случае не должна была опаздывать. Он ни в коем случае не должен был открыто демонстрировать перед всеми свое внимание ко мне». Но почему-то так поступил. Конечно, мелькнула робкая мысль, что просто Дэйвен презрел все условности, чтобы спасти меня в этой неловкой ситуации, но это вряд ли. Оркестр снова взялся играть, мне сразу стало как-то спокойнее. Ну все, сейчас меня представят королю с королевой, и на этом официальная часть закончится. «Ты опоздала», — сухо констатировал Дэйвен, не глядя на меня. «Так получилось». Я тоже на него не смотрела, хотя очень хотелось. Пока мы шли, я, пользуясь возможностью, оглядывала бальный зал. Он, конечно, впечатлял. А уж великосветские дамы явно соревновались, кто будет выглядеть лучше всех. И еще я чувствовала на себе множество неприязненных взглядов. Их было куда больше, чем просто любопытных. Такое впечатление, что я не в аристократическое общество попала, а в змеиное царство. «Впредь уж постарайся не опаздывать». Дэйвен вроде бы говорил спокойно, но меня его замечание задело. Нет, он прав, конечно, я простоволосилась. Но можно мне на первый раз нисхождение сделать? Хотя, наверное, нельзя. Тут вообще осечек быть не должно. Постараюсь, ответила я как можно спокойнее. Не постараюсь, а клятвенное такого больше никогда не повторится. Ты же так рвалась в высший свет, вот и будь любезна теперь соответствовать. Боюсь, у меня сейчас даже щеки запылали. Прозвучало так, словно он меня чуть ли не на помойке подобрал. Да раз я его настолько раздражаю, то зачем вообще сейчас подошел? Или слух о нашей помолвке уже успел расползтись, и только поэтому он и проявил внимание? Мысль оборвалась. Артём. Пусть я уже привыкла, что настоящее имя принца другое, но увидев его сейчас наяву, я пока не воспринимала образ иначе. Он улыбался, смотрел на меня, смотрел так, словно едва сдерживался, чтобы сейчас же не подойти. Стоял у двух тронов, на которых расположились король и королева, но их я заметила лишь краем глаза. Мое внимание было сосредоточено на другом. Я смотрела на Натана и пыталась понять, что чувствую. Растерянность. Даже в какой-то мере пришибленность. Словно видишь что-то очень привычное в крайне необычной обстановке. Но при этом ни влюбленной радости, ни даже желания убивать, только такой вот эмоциональный ступор. Но, может, это лишь первая реакция. Я отчетливо чувствовала, что Дэйвен сейчас не сводит с меня глаз. Цепко следит за моей реакцией, и я не удержалась. Еще секунду назад не собиралась этого делать, но я улыбнулась Натану. Улыбнулась так, будто безмерно рада его видеть. И пусть Дэйвен думает, что хочет. Если что... Это я банально правила приличия соблюдаю. Ситуацию разрядила госпожа Амильда. Она опередила Дэйвена и взяла на себя инициативу представить меня правящей чете и наследному принцу. Вежливо улыбаясь, я поклонилась королю с королевой. Смотреть на них не полагалось, но я мельком успела их разглядеть. Отец Натана показался мне человеком вполне радушным и даже дружелюбным. Но его мать взирала с таким ледяным презрением, что становилось не по себе. И вряд ли такое отношение адресовалось исключительно мне. Скорее, королева со всеми такая. На Натана я больше не смотрела, хотя чувствовала, что он глаз с меня не сводит. «И из какого же вы рода, леди Арианна?» Холодно произнесла королева, едва госпожа Амельда назвала мое имя. «Что же придумать? Честно сказать, что...» «Род леди Арианы слишком знатен, потому мы пока решили держать это в секрете». Голос Натана прямо-таки резанул по ушам. «Все-таки сейчас Артём воспринимался все равно как часть моего мира, как единственная связь с домом, и звучание знакомого голоса, который я слышала на земле, не могло оставить меня равнодушной». «А когда вы успели решить?» полюбопытствовал король. «Вы с леди Арианой лично знакомы?» «Ну, конечно». Натан врал и не краснел. «Под мы я имел в виду меня и тетушку». Госпожа Амельда тут же подтвердила. «И я ведь сразу из дравура написала Вертим о возможной истинной избраннице». «Что ж, леди Ариана, посмотрим на вашу истинность». Королева сдержанно улыбнулась, но весьма неприятно и с нескрываемым презрением. Даже не пыталась замаскировать сарказм. А мне ведь хотелось ляпнуть, что и она сама ведь когда-то выдавала себя за истинную, чтобы выскочить замуж за наследного принца. Сама была обманщицей, ловко пользующейся легендой и надеждой народа на спасение от проклятия. Но, естественно, пришлось молчать. Молчать и не показывать, как меня злит лицемерие. На этом официальное представление закончилось. Госпожа Амельда опередила принцев и, подхватив меня под руку, повела прочь. Приглушенно спросила, едва мы отошли. «Ариана, милая, что случилось? Почему ты опоздала?» «Просто долго собирались. Простите, пожалуйста. Я многое пропустила». «Да нет, тут представляли всех избранниц. Ничего интересного». Она поморщилась. Все-таки ее раздражали самозванки. «Но нам бы поскорее поговорить с Натаном без свидетелей. Сегодня никак нельзя, не положено. Я завтра постараюсь организовать тайную встречу. Ну а пока нужно оставаться здесь, только не привлекать к себе лишнего внимания. Ты помнишь, надеюсь, что уходить с королевского бала раньше, чем через час после начала, не положено? Помню, кивнула я. Не представляю, как убить время. Танцевать я пока точно не рискну. Остается лишь разглядывать окружающих. Ну и слушать госпожу Амельду. Она отвела меня к одному из диванчиков, шепча на ходу. Ох, сейчас и сплетен будет. Не стоило Дейвену так поступать и вообще подходить к тебе. Все же сейчас ты в качестве именно избранницы, а не его невесты. А теперь вот в итоге такая неловкая ситуация. Нам очень нужна помощь Натана. Я ведь посылала Вильду потихоньку разузнать, как дела идут. Так вот, первосвященник обрисовал в Совете Архимагов, как все с тобой сложилось, включая исполнение знака с явлением Морской Девы и, конечно, помолвку с Дейвином. Пока в Совете склоняются к тому, чтобы все-таки не допустить тебя до испытаний. Даже не потому, что ты помолвлена с Дейвином, а потому, что в тебе вроде как магии нет. То есть из-за этого ты уж точно быть истинной избранницей не можешь. И теперь только Натан может склонить чашу весов в нашу сторону. «Леди Амельда, как я рад, что вы снова почтили нас своим присутствием!» К нам подошел весьма импозантный пожилой мужчина и, улыбаясь, протянул ей руку. «Позвольте вас пригласить». Она растерялась, вопросительно взглянула на меня. Видимо, жгучее желание потанцевать схлестнулось в неравной борьбе с опекой надо мной. «Ничего страшного, я пока тут побуду», — поспешила сказать я. Госпожа Амельда ушла со своим галантным кавалером, а я принялась смотреть по сторонам. Засекла двух из избранниц, в том числе блондинку, которая нагло заявилась в спальню Дейвена. Но у Лины пока видно не было. Множество пар кружилось в танце, напоминающем вальс. Оркестр играл достаточно громко, но не настолько, чтобы мешать разговорам. Роскошная люстра искрилась огнями. В целом создавалось ощущение, что я попала в гигантскую шкатулку с драгоценностями. Настолько роскошно выглядел сам бело-золотой зал, да и все присутствующие явно старались перещеголять друг друга. Конечно, особенно дамы, но были и мужчины в таких щедро расшитых камзолах, что даже в глазах рябило. Я чувствовала себя очень неуютно. Да, вся эта красота и роскошь завораживала и восхищала, но тем сильнее подчеркивала, что я здесь лишняя. Намного комфортнее мне было в Дравуре, на корабле, да даже в той жуткой пещере, особенно когда я засыпала в объятиях Дейвена. И я радовалась хоть краткой передышке, возможности сейчас побыть одной, пусть и в толпе. Просто чтобы хорошенько обо всем подумать. Как бы меня ни бесил Натан, но он все равно воспринимался как частичка моего родного мира. И из-за этого сейчас еще сильнее потянуло домой. Но в то же время крепло странное осознание, что мое место здесь, по крайней мере, пока. Какое вопиющее преступление! Рядом со мной нарисовался весьма симпатичный блондин с обаятельнейшей улыбкой. «Преступление?» — не поняла я. «Конечно. То, что неотразимая юная леди скучает в одиночестве, иначе как преступлением, и не назвать». Он сел на диванчик, но все же на небольшом расстоянии от меня, запоздало уточнив. «Надеюсь, вы не против?» «Я предпочла бы оставаться одна, но с другой стороны, не прогонять же его». «Нет, не против», — вежливо улыбнулась я. «Раз вы столь добры, то можно я доверю вам одну свою страшную тайну?» Он понизил голос до заговорщического шепота. «Сделайте одолжение», — мне стало любопытно. Все-таки незнакомец как-то сразу располагал к себе. Он демонстративно огляделся по сторонам, якобы опасаясь, что кто-то подслушает, и выдал. «Я ужасно завидую драконов. Даже не прочь стать одним из них ненадолго, чтобы тоже таких вот красавиц из моря выносить». Он хотел добавить что-то еще, Но тут к нам подошел еще один молодой человек. «Могу я пригласить столь милую леди на танец?» Он с улыбкой протянул мне руку. «О нет, только не танцы!» Но я не успела ответить, как вмешался сидящий рядом со мной блондин. «Вайс, если ты не заметил, милая леди увлечена беседой со мной». Но тот не растерялся. «Я с удовольствием составлю вам компанию. Мы обсуждаем сложные философские вопросы, не всем дано понять». «Ну почему же, в сложных философских вопросах я как раз признанный мастер». Они продолжали пререкаться, а я едва уже сдерживала смех. Особенно, когда заметила, что сюда направляется еще один потенциальный ухажер с двумя бокалами в руках. Нет, это-то понятно. Новая девушка в уже знакомом обществе, поэтому местным ловеласам и интересно. Ну а то, что вроде как избранница, так это еще не означает запрета на легкий флирт. Мою веселость как ветром сдуло, когда я увидела, что ко мне идет Дэйвен. Ну все, хана. Меня ждут обвинения в разврате среди бела дня или еще в чем похожем. Но грозного молилась ли ты на ночь Дездемона, и обвинения в растлении местных аристократов не последовало. Хотя уже при одном взгляде Дэйвена все ухажеры мигом улетучились. По правде говоря, я бы с удовольствием последовала их примеру. Они сами ко мне подошли. Мрачно опередила я обвинение. Я в курсе. Дэйвен сохранил невозмутимость. Но в любом случае тебе не следует принимать чужие знаки внимания. Значит, если кто вдруг подойдет, сразу посылать его. Я с вызовом смотрела на принца. Нет. Значит, что ты не должна оставаться без сопровождения. Либо со мной, либо с тетей Амельдой. Либо с Натаном. Не удержалась я. Дэйвен и бровью не повел, хотя мне показалось, что его глаза сверкнули. Нет, с Натаном я тебе вообще запрещаю общаться. Интересно, он сильно разозлится, если я сейчас расхохочусь? Ну смешно же. Что за бред вообще? Это еще почему? Потому что так положено всем избранницам. После представления наследному принцу больше никакого общения с ним. Так что с Натаном не пересекаешься ни при каких обстоятельствах. Сомнительно как-то. Надо у госпожи Амельды уточнить. Пойдем. Дэйвен взял меня за руку. Куда? Танцевать. «Нет, ну вот почему он такой? Почему бы просто не пригласить? Почему обязательно надо командовать и всегда ставить перед фактом? Что я, марионетка бесправная, он так и будет все время меня дергать туда, куда ему надо?» «А что, кроме меня не с кем?» На волне раздражения я не смогла промолчать. «Неужели Кулине такая длинная очередь?» Но он оставался невозмутимым. «Ты зря пытаешься меня разозлить, Арианна». «Я и не пытаюсь. Всего лишь прозрачно намекнула, кому тебе стоит идти с твоими приказами». Я мило ему улыбнулась. «А еще чисто по доброте душевной могу добавить совет...» Я осеклась. Неужели показалось? Я пыталась вновь увидеть мелькнувшее в толпе знакомое лицо. «Но я же вроде точно видела, это же был он!» «Ариана?» Дэйвен даже обернулся, видимо, чтобы посмотреть, куда я вглядываюсь. «Дэйвен, я не уверена, но...» Мой взгляд метался по толпе, но тщетно. «Кажется, я мельком видела здесь Эдвана». «Эдвана?» Он резко нахмурился. «Сбежавшего капитана?» «Да, именно его! Хотя, наверное, вряд ли, да?» Я перевела вопросительный взгляд на принца. «Он бы уж точно не осмелился сюда явиться, верно? Может, мне все же показалось? Да еще странно так, словно бы фиолетовая дымка вокруг была». «Фиолетовая дымка?» Дэйвен помрачнел еще больше. «Точнее описать можешь?» «Да нечего описывать», — пожала плечами я. «Я видела лишь мельком. Просто вокруг его лица было едва заметное облачко фиолетового тумана. Чуточку искристая по краям. Но повторюсь, мне, наверное, просто показалось». «Пойдем». Дэйвен взял меня под руку. «Дэйвен, я не хочу танцевать», — запротестовала я. Не хватало еще позориться. Да еще приказной тон меня коробил. «Я отведу тебя в твою комнату». «Погоди, почему?» Мне даже обидно стало. «Тебя настолько раздражает мое присутствие здесь?» «Глупости не говори». Дэйвен решительно вел меня к выходу из зала, игнорируя направленные на нас любопытные взгляды. «Раз здесь этот Эдван, то лучше тебе быть в безопасности». «Но я же говорила, мне могло просто показаться и...» «Ариана!» Он взглянул на меня так, что я сразу замолчала. «Показаться могло что угодно, но вряд ли тебе привиделась бы магическая завеса чужой личины. Ты же в точности описала ее. Хотя вот тоже странно. С твоим уровнем магии распознать иллюзию ты бы никак не смогла». Я едва выдержала его пристальный взгляд и опасливо спросила. «Так значит, Эдван и вправду здесь?» «Видимо, да. Причем этот твингардский мерзавец явно скрывается под чужой личиной. Настолько искусная, что никто не засек. Только ты как-то смогла. В любом случае, это необходимо проверить». Уже у выхода из зала он о чем-то тихо переговорил с сурового вида седым мужчиной. Тот кивнул и скрылся в толпе. «Это начальник королевской стражи», — пояснил мне Дэйвен. «Сейчас в зале много охраны. Хотя и почти все под видом аристократов. Если Эдон еще не сбежал, его быстро выловят. Когда знаешь о магической иллюзии, вполне можно на ее след ориентироваться. Так что все будет проще». Хотелось бы верить. Мы как раз вышли из бального зала. Если честно, мне было не по себе. И не потому, что на нас снова все глазели, и теперь слухов поползет еще больше. И даже не потому, что мы покинули бал раньше положенного срока, чем грубо нарушили этикет. Все это сейчас меня не волновало. Куда больше напрягало, что в сам королевский дворец могут запросто пробраться вражеские лазутчики. А учитывая, что именно Эдван этим магическим штормом чуть нас всех не угробил, его я опасалась особенно. «Но ты уверен, что в моей комнате безопасно?» У меня взыграла паранойя. «Уверен. Я установлю магическую защиту, так что никакой гад к тебе и близко не сунется. Только и ты будь добра, лишний раз свои покои не покидай. Сама понимаешь, дело не шуточное. Раз уж вингарцы решили избавиться от избранниц, ты тоже пока в опасности. Наверняка Эдван тут не один, а с сообщниками». Час от часу не легче. Я-то думала, самое сложное — это пройти испытание. А оказалось, до этих испытаний еще нужно дожить. Дэйвен ничего особенного не делал. Просто обошел все отведенные мне комнаты, изредка касаясь пальцами стен. Лишь едва-едва можно было заметить легкое мерцание, видимо, установленную защиту. И если я наблюдала за принцем мрачно и напряженно, то Пинна чуть ли не с благоговейным восторгом. Так фанатки смотрят на своего кумира, стараясь при этом не упасть в блаженный обморок. Дэйвен задерживаться не стал. Уже собираясь уходить, сказал мне, как ни в чем не бывало. «Я скоро вернусь». «Зачем?» – не поняла я. «Затем, что остаток вечера ты проведешь со мной. Наедине». «Ну да, конечно». Я опять не смогла сдержать рвущийся сарказм. «Как опоздать на бал? Это все, конец света, вопиющее нарушение этикета. Да как ты могла? Это же такое кощунство!» «А как заявиться в мои покои и остаться со мной наедине? Так это же такие мелочи. На этикет вообще плевать, как и на репутацию. Принцам же законы не писаны». Дэйвен в ответ на мою тираду усмехнулся и наградил меня снисходительным взглядом. «Ты просто боишься». «Боюсь», — опешила я. «Чего?» «Что наедине этой твоей показной бравады надолго не хватит. Ты слишком в меня влюблена». Честно, если бы я не была настолько ошарашена, то точно бы рука потянулась за ближайшим подсвечником. «Ты и вправду считаешь, что я в тебя влюблена?» Хотя вместо этого мне хотелось спросить, в своем ли он вообще уме. «Я так не считаю, я в этом уверен. И вся твоя демонстративная враждебность — лишь глупое кокетство. Но мы с тобой сегодня еще обсудим столь животрепещущую тему, а пока мне нужно вернуться в бальный зал». Дэйвен ушел, а я так и осталась стоять в полном ступоре. «Нет, он это серьезно? А корону поправить не пробовал?» Злость во мне закипела просто со страшной силой. «Госпожа, с вами все в порядке? Ко мне подошла Пина. «А то у вас сейчас такое выражение лица». «Лучше не спрашивай», — я мрачно вздохнула. «И первый бал вышел комом, и Дейвана уже в который раз прибить хочется, и недруги по дворцу разгуливают. Вот честно, хотелось просто немного покоя. Может, Дейвен забудет и сегодня не заявится? Правда, я и сама толком не понимала, обрадует меня это или все же расстроит». Я отпустила Пинну, сказав, что она мне сегодня больше не понадобится. Просто мало ли, я ведь ее пока толком не знаю, вдруг она та еще сплетница. Поэтому явно не нужно, чтобы была в курсе вечернего визита Дэвина ко мне. Ладно, сейчас он просто установил магическую защиту и ушел, но если появится снова, уж точно повод будет для кривотолков. Так что я осталась одна. Очень хотелось снять бальное платье и переодеться во что-нибудь попроще. Каким бы красивым ни был мой наряд, но все равно не особо удобным. Только я опасалась, что Дэвин может прийти в любой момент, а при его привычке входить без стука лучше пока не переодеваться. Долго ждать не пришлось. Я была в спальне, когда услышала, как открывается входная дверь в смежной гостиной, тоже относящейся к моим покоям. Значит, все-таки Дэйвену хватило наглости заявиться. Хотя чему я удивляюсь? Наглости у него было с избытком. Стараясь подавить вдруг всколыхнувшееся волнительное предвкушение, я поспешила в гостиную. Открыла дверь и замерла на пороге. А подошедший Натан притянул меня к себе, хотел поцеловать, но я отстранилась. Но он все равно не отпустил. Пришлось упираться руками ему в грудь, чтобы хоть немного держать дистанцию. «Ты что здесь делаешь?» Мне сразу стало неуютно. «Ты же должен быть на балу». «На балу и без меня обойдутся. Такое впечатление, что ты мне не рада». Натан смотрел на меня с искренним недоумением, и вдруг его осенило. «Ариана, так ты что, обиделась на меня?» «А на что мне обижаться? Неужели на твой чудеснейший подарок на мой день рождения? Ведь столкнуть с крыши — это так романтично и доброжелательно!» Я все-таки высвободилась и отошла от него на пару шагов. Сколько раз я размышляла по пути Вертим, что именно скажу Натану при встрече. А теперь и говорить-то ничего не хочется. Хорошо бы он ушел. И все. Даже видеть его не желаю. Но с другой стороны, мне нужны ответы на вопросы. «Вот зря ты так, Арина». Принц вздохнул, но подходить ближе не стал. «Ты же теперь и сама прекрасно знаешь, почему я так поступил. Мне нужно спасти жизнь брата, да и все королевство. Чем не веская причина? Пусть первое время, возможно, ты и злилась бы на меня, но все равно постепенно ситуация прояснилась. Я вообще не понимаю, почему ты до сих пор в обиде. Как-то на земле я не замечал за тобой злопамятности». «Я тоже на земле многого за тобой не замечала», – парировала я. «И очень зря. Если бы вовремя поняла, какой ты на самом деле, то и в этом мире не оказалась бы». «А чем ты недовольна?» Он вполне искренне недоумевал. «Я же старался и ради тебя в том числе. Арина, что за глупые обиды?» «Мое терпение кончилось. Слушай, уйди, а?» Я указала на дверь. «Видеть тебя не хочу». Натан снова вздохнул и вдруг порывисто подошел ко мне. Я опасалась, что вновь полезет с объятиями и поцелуями, но он вдруг опустился на колени. Я даже растерялась. «Вот, смотри, я перед тобой на коленях. Неужели тебе это ни о чем не говорит?» «О, это весьма красноречиво мне говорит, что в таком положении садануть чем-нибудь тяжелым по голове будет гораздо удобнее». «И о чем это должно мне сказать?» Я мрачно смотрела на Натана. «Я наследный принц крупнейшего и могущественного королевства этого мира. Сильнейшего, несмотря на проклятие. Ты простая девушка из другого мира, без каких-либо титулов и заслуг. Но сейчас я стою перед тобой на коленях. Я готов поступиться своими гордостью и достоинством. Я готов признать, что, возможно, в чем-то был перед тобой неправ». И неужели даже сейчас ты хочешь и дальше таить на меня обиду? «Давай-ка пока оставим этот вопрос и перейдем к куда более насущным». Я постаралась унять эмоции. «Я хочу вернуться домой. Пусть не прямо сейчас, а когда сниму проклятие». Натан поднялся с колен, наградил меня примрачным взглядом. «А со мной остаться здесь ты не хочешь? Стать женой наследного принца, а впоследствии и королевой Ариндейла? Неужели возвращение к скучной обывательской жизни для тебя предпочтительнее?» Я глубоко вздохнула, запасаясь терпением, чтобы вновь не сорваться. «Ты ведь можешь вернуть меня домой, так?» «Могу», — не стал отрицать он. «Но это не так просто, как ты, возможно, думаешь. По щелчку пальцев перенос между мирами не осуществить. Так что вернемся к этому вопросу чуть позже». «Погоди, но если это не просто, то как ты в моем мире появлялся?» «Арин, ну что ты прицепилась к пустякам? Ты же совершенно ничего не смыслишь в магии». Он покачал головой. «Да, я могу вернуть тебя на землю. И верну, если ты все же в итоге решишь возвращаться. Когда исчезнет проклятие, мы с тобой снова вернемся к этой теме, хорошо? Тем более, наверняка есть множество других вопросов, которые ты хотела бы мне задать». Натан сел в кресло, но я осталась стоять. Уж очень неуютно я теперь себя чувствовала в его обществе. «Можешь рассказать все с самого начала? Как ты узнал обо мне? Как нашел?» «А, тут все просто». Он пожал плечами, мол, пустяки какие. «Мне было видение. Полагаю, это драконы постарались. Конкретно указывался мир, место в нем и время, когда я смогу встретить истинную избранницу. Ну и вдобавок способ переместить ее сюда. Естественно, я не мог упустить такой шанс. Отправился на землю и встретил тебя. Только, Арин, одно уточнение. Я ни мгновения не притворялся. Я и вправду влюбился чуть ли не с первого взгляда». «Что же ты при всей влюбленности даже не задумался, что я могу погибнуть?» Мне пока не удалось унять раздражение. «Я бы не стал рисковать, если бы была хоть малейшая вероятность, что ты пострадаешь. Знал заранее, что тебя сразу подхватит дракон, доставит в Дравур как раз в тот момент, когда там будет мой брат. И что, естественно, тебя привезут ко мне. Если бы я мог, то сам примчался бы за тобой сразу же. Но пойми, пожалуйста, проклятие крайне сложное. Нужно следовать всем нюансам. В том числе и в том, как именно должна появиться избранница. Да и в конце концов, разве я виноват, что единственным способом переместить тебя в наш мир оказалось падение с большой высоты?» «Да-да, я уже поняла, что ты вообще ни в чем не виноват. Для меня старался, а я тут лелею глупые обиды», — мрачно усмехнулась я. Натан порывисто встал, подошел ко мне и рывком привлек к себе. «Отпусти сейчас же», — воспротивилась я. Игнорируя мои попытки отстраниться, принц горячо прошептал. «Да что с тобой такое? Неужели твои обиды важнее наших чувств? Я так соскучился. Уверен, ты тоже. Нужно просто тебе об этом напомнить». От немедленного принудительного поцелуя меня спас звук открывшейся двери. Только в следующий же миг мою радость как ветром сдуло. «Дэйвин». Благо, Натан вмиг разжал объятия. Я тут же от него отошла, но, боюсь, это не исправило положение. И пусть Дэйвин выглядел непробиваемо невозмутимым, но мне упорно казалось, что это лишь иллюзия. «Дэйвин, ты немного не вовремя», — досадливо поморщился Натан. «Ну почему же? Мне кажется, очень даже вовремя». Тот, как ни в чем не бывало, закрыл дверь и прошел в комнату. Особенно учитывая, что Ариана — моя невеста. Мне казалось, что его спокойствие — крайне шаткая иллюзия. И от столкновения с братом Дэйвина отделяет лишь ничтожная мелочь. «Ну да, мне докладывали о вашей помолвке, об этом досадном недоразумении». Натан то ли притворялся, то ли вправду не чувствовал исходящей от Дэйвина угрозы. «Хорошо, что мы все понимаем, насколько это абсурдно. И вообще-то ее зовут Арина. Странно, что ты не знаешь настоящего имени девушки, которую назвал своей невестой». Я не рисковала вмешиваться и просто смотрела на принцев. Вот, вроде бы двоюродные братья, но в чертах лиц сходства не было даже отдаленного. «Да, оба высокие, крепкого телосложения и темноволосые. Оба красивы. Но Натан из разряда «просто приятно смотреть», а от одного присутствия рядом Дэйвена даже дыхание перехватывает. Оба принцы. Но какие же разные. Натана только изображать на портретах, как идеального принца чуть ли не из сказок. А Дэйвен, он словно окружен аурой силы и властности, неодолимой мощи, готовой обрушиться на любого недруга. В отличие от брата, Дэйвен олицетворяет все могущество истинного прирожденного правителя, но при этом и явную опасность. А Натан продолжал. «Завтра начнутся испытания избранницы, я не сомневаюсь, что сразу станет ясно, кто истинная. В общем, вопрос вашей помолвки можно считать закрытым, ко всеобщему счастью. Так что Арину впору называть моей невестой, а не твоей. Как бы ты ни поторопился с выводами». Дэйвен упорно сохранял невозмутимость. «И будь уж любезен, впредь не приближаться к ней, иначе я этого не оставлю». Он вроде бы сказал это абсолютно спокойно, но мне стало жутко. Да и Натан на миг изменился в лице. «Что за глупости, Дэйвен?» — произнес он чуть нервно, избегая встретиться взглядом с братом. «Арина — истинная избранница. Наконец-то истинная за столько поколений. Она должна стать женой наследного принца ради спасения всего Ариндейла и тебя, между прочим, в том числе. Так что оставим этот глупый спор. Благодарю, что доставил ее ко мне, но на этом твое участие в жизни моей будущей жены закончено. Завтра на испытаниях сам все увидишь». Последнюю фразу он произнес уже у двери гостиной. Если Натан старался, чтобы его уход не выглядел бегством, то получилось не очень. При всей его демонстративной непоколебимости брата он явно опасался и не рисковал вступать с ним в открытую конфронтацию. Если бы Дэйвен не сохранял спокойствие, Натан точно ретировался бы раньше. Едва за ним закрылась дверь, я встретилась взглядом с Дэйвеном, прекрасно понимая, как глупо и жалко будет выглядеть, если я сейчас начну оправдываться. «Не виноватая я, он сам пришел». Я по-прежнему молчала. «Значит, Арина», — сухо констатировал он. «Арина, Ариана. Разница не особо велика. Мне хотелось сменить тему на более нейтральную, спросить, что там с Эдваном. Но, с другой стороны, когда прояснить отношения, если не сейчас? Но не хочу я, чтобы он считал меня лгуньей». «Забавно получается», — хмыкнул Дэйвен, опершись локтем на каминную полку и не сводя с меня взгляда. «И давно вы с Натаном спелись? Он сам тебя мне подкинул, чтобы все было как положено по пророчеству? И, полагаю, на испытаниях уже тоже все заранее схвачено, чтобы ты без препятствий выскочила за него замуж». «А что тебя не устраивает? Избавишься от навязчивой женитьбы, как ты и хотел. Думаю, мы оба будем счастливы отделаться друг от друга». Я старалась сохранять спокойствие. «Лично я уж точно». «Не сомневаюсь. Это еще было понятно, когда ты начала придумывать всякий бред про меня и Улину». «Бред?» — перебила я, не выдержав. «Да я сама вас видела. Я же приходила к тебе, чтобы отдать осколок, а ты в это время вовсю с Улиной целовался. Так были увлечены друг другом, что меня и не заметили». «Ничего подобного вообще не было. К твоему сведению, едва уйдя от тебя утром, я сразу же пошел на капитанский мостик, где и провел большую часть дня, корректируя систему управления. И это может подтвердить чуть ли не половина команды корабля. В кои-то веки скажи честно, что ты просто повод придумала, лишь бы от меня отделаться и открыто повеситься на Натана». Дэйвен еще сдерживался, но в глазах отражалась бушующая в нем злость. «Да не вешалась я на него. Я уже просто не могла остановиться. Он сам сюда заявился и ко мне полез. То, что ты нас застал, еще не значит, что с моей стороны все было добровольно. Хватит уже обвинять меня во всех грехах. Я тебе не раз говорила, что не нужны мне ни ты, ни Натан. Если я и стану его женой, то лишь ради избавления от проклятия, но сразу же после церемонии исчезну и забуду тебя, как страшный сон». Вмиг оказавшись рядом со мной, Дэйвен схватил меня за плечи. Его глаза только что молнией не метали. Я не позволю тебе ни стать его женой, ни исчезнуть, ни забыть меня». В его голосе не было злобы, лишь неумолимая констатация факта, но только от одной интонации у меня мурашки по коже побежали. «Ты не сможешь помешать». Я попыталась его оттолкнуть, но тщетно. «Завтра я докажу тебе, что я и вправду истинная избранница. И ты сам с радостью отдашь меня Натану». Дэйвен изменился в лице, словно мои слова его взбесили. Я даже испугалась. Казалось, он сейчас меня убьет, настолько неудержимой была злость. Но он поступил иначе. Его губы завладели моими, властно, терзающе, словно он хотел уничтожить этим поцелуем, пусть не меня саму, но все преграды между нами. Но даже сквозь безжалостность и ярость чувствовалось, что все может измениться. Как молчаливое обещание нежности, если только я перестану противиться, если покорюсь ему. И мне так хотелось забыть обо всем, отдаться пьянящим ощущениям. Слишком тяжело было сдерживаться, чтобы не ответить на поцелуй. Дэйвен чуть ослабил хватку, хотя по-прежнему прижимал меня к себе, опаляя жаром тело. Одной рукой скользил по моей спине, второй зарылся в волосы. Целовал хоть и требовательно, но все же с нарастающей нежностью, не оставляя мне ни единого шанса даже сопротивляться. И я сдалась. Одно дело бороться с ним, и совсем другое с собой. Я проиграла эту битву. Прижималась к нему, отвечала на поцелуй, отдаваясь во власть его будоражащей близости. Но почему все так? Я могу противостоять ярости Дэйвена, дать отпор его гневу, но не его нежности, не его ласкам. И, боюсь, он прекрасно это понимает. «Я не отдам тебя», — чуть хрипло прошептал он, обводя пальцем контур моих еще горящих от поцелуя губ. «Но как же проклятие и...» Все еще во власти ощущений я была как в дурмане. «С проклятием я и так справлюсь, но не столь дорогой ценой». Дэйвен чуть отстранился, но пока все еще держал меня в объятиях, не сводил обжигающего взгляда. «Завтра утром совет архимагов объявит свое решение, и Натан явно заранее постарается их убедить. Но даже если тебе разрешат участвовать в испытаниях, ты не должна пройти даже самое первое». «Но почему ты не хочешь поверить, что я истинная?» Я уткнулась лицом в его плечо. Дэйвен прижал меня к себе чуть крепче и отрывисто произнес: «Истинная ты или нет, не так важно, Арина. Для меня уже совсем не важно. Завтра же, едва тебя отстранят от испытаний, мы объявим о нашей скорой свадьбе». «Но что, если план с жемчужиной не сработает?» Я подняла на него взгляд. «Сработает». Тепло улыбнувшись, он провел тыльной стороной ладони по моей щеке. «Теперь-то я уж точно не собираюсь умирать». Дэйвен резко посерьезнел. «Арина, поверь, не было у меня ничего с этой Улиной. Я не знаю, что именно ты видела и почему, но, клянусь, я бы лишний раз даже в ее сторону бы не посмотрел». «Но что тогда это было?» При всем желании верить Дэйвену, я понимала, что мне точно не привиделось. «Похоже, кто-то очень хотел тебе такое зачем-то продемонстрировать». Он помрачнел. «Но кто и зачем?» «Хотя есть у меня одно предположение». Дэйвен явно нехотя выпустил меня из объятий. «Мне придется уйти. В бальном зале и вправду засекли след магии иллюзии. Теперь будут прочесывать весь дворец. Для твоей же безопасности я должен сам все проверить. Я и зашел лишь предупредить о том, чтобы ты меня не ждала, ложилась спать. А тут вдруг Натан». Похоже, сама мысль о брате вызывала у него неприязнь. «У меня с ним вправду ничего нет. Мне все же не хватило решимости признать, что нет именно сейчас, хотя раньше я и вправду была влюблена. Но мне столько всего нужно тебе рассказать. Хватит уже всех этих тайн и недомолвок». «Мы вернемся ко всему этому завтра, обязательно. Просто сейчас твоя безопасность – задача первостепенной важности». Дэйвен подошел к стене, и от его рук хлынуло мерцание. «А сейчас зачем?» – не поняла я. «Ты же вроде уже установил защиту». Устанавливая, я не учел, что оградить тебя нужно не только от мерзавцев вроде Эдвана, но и от моего собственного брата. Но теперь и он сюда войти не сможет. Видимо, мое недоумение было слишком красноречивым, потому что Дэйвен пояснил. «Арина, я точно знаю Натана куда лучше, чем ты. Открыто противостоять мне он не рискнет, но из-под тишка способен на любые пакости. Но ничего. Едва будет объявлено о свадьбе, я заберу тебя из дворца». Он вновь подошел ко мне и легонько коснулся губами моих губ, явно едва удержавшись от продолжения. Я и сама сейчас ужасно не хотела, чтобы он уходил. Остался бы, я бы ему все-все рассказала, чтобы между нами больше не было никаких недомолвок. Но в то же время я прекрасно понимала, что раз тут шастают враждебно настроенные венгарцы, нужно безотлагательно принимать меры. Дэйвен ушел. Я опустилась в кресло и, обхватив голову руками, уныло смотрела прямо перед собой. Как теперь быть? Безумно хотелось поверить, что жемчужина и вправду способна избавить от проклятия. И мне тогда не надо выходить за Натана. Уже от одной мысли об этом становилось тошно. Но что, если все же план Дэйвена не удастся? Пусть я и не так давно в этом мире, но уже успела понять, что во всем, связанном с проклятием, непременно куча нюансов и чуть ли не двойное дно. Я больше не могла отрицать очевидное. Не могла отрицать своих чувств к Дэйвену. Совсем не таких, как к Натану. Не восторженная наивная влюбленность, а что-то гораздо сильнее и основательнее. И разве я могу рисковать, когда на кону жизнь столь дорогого для меня человека? Нет, не могу. Это не та ситуация, когда можно надеяться на судьбу и ждать чуда. Нужно справляться со всем самой. Я пройду испытание и стану женой Натана. Пусть Дэйвен наверняка будет в ярости, но спасение его жизни важнее всего. Вряд ли такой связанный с проклятием брак тут можно отменить. Так что просто сразу после церемонии вернусь на землю. Главное, чтобы мне никто не помешал.